Глава 20. Идти довольно компактной колонной по каменистой дороге, нормально расчищенной до нас, даже после такого могучего ливня, дело нетрудное. После смерти Швимера ко мне подошел Генс с понятным вопросом. Стоило ли так торопиться с его смертью? Может, лучше было отправить этого слабого мага в город на корабле с остальными пленниками? Нет, Генс. Вот устроить ему страшную смерть точно стоило, но времени на это уже не было. Он все рассказал, что мне нужно, и теперь уже ничем помочь не может. А вот навредить очень даже способен в любой момент. На корабле он наберется немного маны от того же светила, и уже там может нанести пару внезапных ударов. Сгущаю я краски, конечно, явно преднамеренно. Скинет в море охранников из гвардии и потом поднимет бунт на шхуне со своими каторжниками. Захватит ее на раз-два. Слишком опасен он для обычных людей. На самом деле мне просто не нужен никто из магического племени Восторя, чтобы никто не мог найти мой скрыт. Попробовать снять замок и в конце концов указать горожанам на знак двери в храме, когда они все-таки проследят за мной. Если проследят, и тогда уже любой маг сможет легко опустить дверь, запустить горожан в сам храм, и что там случится дальше? Да кто его знает. Могут просто разбить створки капсулы, если знающий человек откроет ее. Там все довольно нежное такое с этими тонкими дверцами. Это вам не массивный стол или стул разбить. Да и вообще, хоть немного знакомые с магическими делами люди мне в городе совсем не нужны. Ибо власть легко убедить их перейти на свою сторону, а мне они легко смогут солидно поднагадить. И в самом Асторе, и в храме особенно. Поэтому я спокойно продолжаю объяснять Генсу опасность нахождения мага в нашем караване или на борту корабля, идущего сейчас в Астор. Контролировать надежно, его могу только я один. Но времени на это может и не случиться, если произойдет внезапное нападение на караван. А маг всегда сможет парой ударов манны, если не убить, то скинуть кого-то с обрыва или еще как-то помочь своим. Даже если он связан по рукам и ногам, может просто мотнуть головой и ударить манной. Да, даже кистью руки может так сделать, поэтому я и приказал его убрать, что слишком опасно его оставлять в руках обычных людей. Нужны нам убитые гвардейцы только для того, что мы решили обязательно доставить пленного мага до города? Нет, конечно, не нужны, отвечает мне заместитель командира гвардии. Генс! Тут бы с остальными магами справиться как-то, раз уж они знают про наш отряд. И будут готовы напасть внезапно. Это ведь их земля, и они тут все знают, где самое подходящее место для засады, поэтому оставлять кого-то за спиной нельзя никак. Тем более я обоснованно подозреваю, что этого Швимера, его хозяева, и заставили сдаться или попасть в плен с каким-то далее идущим планом. Может оказаться так, что они умеют общаться мысленно и незаметно для остальных. Он же мог просто убежать и все, когда натравил на нас свой отряд, но все же полез в драку и попал как-то слишком легко в плен, продолжаю я нагонять лишних коварных замыслов от магов. Потом немного поломался для вида и все рассказал, чтобы не возникало к нему подозрений. Это будет не лишним совсем. Наверняка, что недомаг, скорее всего, что и не мог ничего такого, только пусть лучше командование думает, что и так все может случиться. Поэтому мой приказ прикончить Швимера должен выглядеть естественной мерой предосторожности для спасения жизней гвардейцев. Первый успех нашей миссии скоро окажется в Астуре. Измененные люди с напрочь поломанным сознанием за годы рабства заставят всех одним своим внешним видом ненавидеть магов Севера еще больше, а надеяться на меня и мою манну все сильнее. Не знаю, какую практическую пользу смогут оказать бывшие рабы городу, но их освобождение из плена – первая серьезная победа горожан за долгие годы сплошных поражений. Даже этих всего 15-16 бывших людей, которые, возможно, что никогда не вернутся к нормальному человеческому образу. Но работать они все-таки смогут какое-то время на пользу города. В любом случае, их освобождение – это реальная победа моего отряда. Первый день пути закончился на каком-то каменистом холме. Жечь костры я пока запретил, до встречи с охотниками точно. Впрочем, в пути все воины перекусывали заранее приготовленным кулешом, к которого хватило и на ужин. Ночь прошла довольно беспокойно. Часто часовым что-то мерещилось, что подкрадываются враги под покровом темноты, и тогда будили меня, как я приказал. На второй день мы уже прошли половину расстояния до первой башни, как я почувствовал присутствие людей или еще кого-то разумного у нас на пути. «Стоим. Разведка вперед. Вон в тех кустах над склоном кто-то есть точно. Отправляю я гвардейцев посмотреть возможную засаду на пути следования каравана». Но это оказались свои. Шестеро охотников выбрались из кустов и начали спускаться нам навстречу. «О, кого я вижу!» – радуюсь я. Среди охотников сразу же различаю Кросса по его светлой лохматой шевелюре. Похоже, что он тут самый старший в разведке. Все остальные совсем молоденькие парнишки. Вот с ним мы сразу обнимаемся, как старые приятели. У теперь взрослого мужика нет по отношению ко мне никаких опасений. Он точно знает, кто его вылечил от мучительной раны. Да и всех крутых магов я убил при нем лично. «Олька, я так и знал, что это ты вернулся. Теперь все у нас поправится», — радуется приятель. «Парни, пришло время покончить с этой заразой с севера. Я сам видел, как Олька убивал невероятно сильных магов. Тогда еще наш друг Конт погиб на глазах у нас с Драгером. Но Ольк все-таки прикончил всех чертовых магов». «Да, старина, теперь точно добьем всех до единого. И вы вернетесь в свою старую старушку. Сахатый уже заждался своих постоянных клиентов. Сразу объясняю я охотникам перспективы своего появления на севере и говорю о победе как о своем решенном деле». После первых приветствий Кросс докладывает, что на протяжении 50 лиг врага точно нет. «Ты как теперь? Кем в гильдии числишься?» – спрашиваю я после доклада Кросса. «Наверное, что охотник?» «Ха! Отстал ты от жизни! Драгер теперь старший мастер, а я мастер-охотник!» «Да, сделал карьеру в гильдии мой приятель серьезную. Наверное, что из-за большой убыли среди охотников. Так я думаю, но не говорю и просто радуюсь встрече. Знакомлюсь с остальными гильдейскими, среди которых в основном одни носильщики, совсем молодые парни». «Большие потери?» – тихонько спрашиваю я Кросса. «Как Альс с Турином?» «Их больше нет. Альс попал в засаду и получил в бок болт. Его тело так и не нашли. Нашим пришлось уходить от крыс». Мы молчим, понимая, куда подевалось тело непобедимого старшего мастера. «Турин просто умер во время выхода на земли магов. Шел-шел и упал внезапно. Сердце не выдержало». «Вам даже старших мастеров пришлось на выходы отправлять?» – удивляюсь я. «Пришлось. Крысы стали неплохо воевать в лесах. В бой пошли все, кто только мог. Отсюда большие потери. Враги перли на нас, как бешеные». «Да, и так маги тоже утилизировали своих крыс, меняя пятерых своих на одного охотника, чтобы заодно отбить у тех всякое желание ходить рейдами около башен. И они своего добились, повыбили опытных охотников. А выжившие теперь к ним не лезут, не стреляют по окнам башен, улучив подходящий момент. И пусть воинов у магов осталось совсем немного, про это горожане узнали только сейчас, во время допроса недомага. Остальные их воины и надсмотрщики и знать таких подробностей не знают в упор. Сколько их в плен не захватывая, ничего полезного не расскажут. Ну ладно, раз прямо перед собой врагов нет, можно устроить привал. Время как раз подошло к обеду. И жара становится слишком сильной. Часа три всем передохнуть в тенечке, и потом можно идти до глубокого вечера. «Кто из знакомых еще в строю, а кого уже нет?» — спрашиваю я Кросса, но тут в голову каравана прибежал Ятош, катившийся последний час позади на телеге. Все же староват он для таких переходов под палящим бесщадно ареалом. Вот и пользуется выгодами своего положения. Едет в фургоне под навесом с максимально возможным комфортом. Его помощники несут за мной сверток с оружием по очереди. У меня на плечах только два мешка. И больше ничего на виду. Пистолет спрятан под длинной курткой в кобуре, и его не видно. Он начал подниматься со всеми гильдейскими и знакомиться. Я пока отвел Кросса в сторонку. «Какие сведения есть про магов сейчас? Где они могут нас ждать?» «Почему так думаешь?» — «Если мы только узнали про вас, то откуда маги могут узнать?» – недоумевает Кросс. «Как-то узнали в Гардии, ждали нас точно. Хотя мы отплыли всего позавчера. Похоже, что используют особо далеко слышащие скоши. Могут поддерживать связь со Стором». «Да как это они могут?» – удивляется еще больше приятель. «Не, не могут они связь поддерживать. Скоши же на 300 лиг всего слышно, а до города больше 2000. Это мы поддерживаем связь с рудниками нормально, так как сторожка расположена на высоком месте, и между нами всего 250 лиг. Теперь уж я удивляюсь знанию его таких величин. Точно, ведь приятель у меня грамотный изначально и может такими величинами оперировать, что для подавляющего большинства местного населения невозможно. Не может быть, для этого им нужно 6 людей разместить между рудниками и городом, чтобы передавать донесения. Это ты просто ничего про сильные скоши не знаешь. Они могут в 3 раза дальше друг друга слышать. И судя по тому, что один пленный маг в гардии уже точно знал, что мы к нему плывем, то эта связь работает точно. Да как она может работать, если между Астором и рудниками почти 8 дней пути? Горячится Кросс. Подожди. Так вы мага взяли? И где он? Уже там, где ему быть положено. На дне морском. Да и не настоящий маг это был, так и из каторжников им помощник. Ольг, ты как всегда крут. Мы даже как подойти к ним не знаем, а ты уже одного взял, допросил и прикончил. Старина, это по дороге расстояние до города, если считать, то он там плетется постоянно. Холмы и ручьи объезжает, а напрямую на 1/3 короче выйдет. Если кто проедет на день пути из города, еще кто-то пройдет мимо рудников настолько же на 1 дневной переход, то они смогут поговорить между собой, особенно если оба на высокие места заберутся. Пока мы обсуждаем возможность взятия агентов-магов из города с самими магами, караван расположился на дневку. Мы с Кроссом подошли к раздаче и получили по миске кулеша, вспоминая старые денечки и все, что тогда пережили вместе. «Ольг, я же не знал, что ты вернулся в Черноземье, и вообще не понял, зачем нас отправили в этот рейд. Ну, типа, чтобы обстрелять караван магов и все. А теперь я понимаю, что вскоре победа будет за нами», — радуется Кросс. «Так надоело товарищи в этих стычках терять. Крысы вместе с каторжниками стали гораздо опаснее и воюют очень разумно». «Да, старина, теперь магам осталось недолго мешаться городу в этих местах. Скоро весь север будет полностью замирен, а вы сможете вернуться обратно поближе к Сахатому. Я его тоже полечил, и он теперь бегает как молодой». «Есть у вас кто раненые?» «Есть 2 в сторожке», — отвечает Кросс. «Потом он общается по своим гильдейским делам с Ятошем, а я ложусь поспать в тенечке. После дневки, во время которой меня и мой сон охраняет Ятош, мы собрались, пустили вперед охотников и снова ускоренным маршем отправились к первой башне. Я пока шагаю впереди всех и напряженно думаю, чем нас могут встретить маги. Наверняка, что они уже знают о моем возвращении и даже знают от тех же пленников, что это именно я разбивал и захватывал башни в тот раз. А значит, могу повторить и сейчас такое дело. И как они собираются защищаться, когда солидной армии крыс у них уже нет? А отсидеться в башне точно не выйдет. Не знаю, были ли в курсе они про палантиры или старшие припрятали такую информацию от поскребышей, но в башнях при Роковой горе они точно могли найти упоминание о палантирах. И еще после внимательного изучения расстрелянных мной башен понять, что я обладаю страшным по мощи оружием. Тем более, что про все это им точно сразу же рассказали крысы, оставленные мною присматривать за хозяйством осиротевших башен. Так что они должны бояться прямой встречи со мной и не пробовать отсиживаться в своих жилищах. А что им тогда делать? Я бы на их месте просто ушел с народом в башню около Роковой горы и там попрятался. Но это значит, что придется бросить налаженное нормальное хозяйство, и если даже мы не пойдем за ними на самый север, то точно разорим и сожжем все окрестности башен и их самих тоже. Возвращаться магам со своим народом станет некуда, а на севере им не выжить. Значит, это у них останется только один выход. Каким-то как-то подловить меня и убить, не жалея никого и ничего. Поэтому я шагаю впереди колонны, рядом мои охранники во главе с Яташем, и разговариваю с Кроссом. Теперь в гильдии все проще стало. Раз город нас кормит, то ратуша оставила одного старшего мастера, двух мастеров, четверых охотников, восьмерых учеников охотника, а все остальные носильщики. Теперь ты обязательно в ученики не перейдешь, пока место не освободится. Да и так даже такого количества нет. Охотников всего трое, а учеников только четверо. Все остальные совсем не тянут на новое звание. Уровень очень упал на самом деле. Некогда молодежь учить. Они приходят и сразу на передний край войны попадают, поэтому гибнут быстро. Рассказывает он мне довольно печальное известие. Второй мастер, кстати, тот самый Тильс, с которым ты за ланку тогда подрался. Представляешь, все-таки дорос тоже до мастера. О, так он женился на ланке. Вспомнил я давнишнюю историю. Нет, не успел. Вроде и сговорился с ней, но после битвы на опушке быстро в ученики перешел. Только она его не дождалась. Убежала из Помра с каким-то охранником, чуть ли не из каравана Редкина. Так, а этот как себя чувствует? Подтолкнуло меня чувство невыполненного обещания перед Гритой. Уже никак. Убили его как-то из арбалета в Асторе. Он какую-то бабу посещать пристрастился. Вот и схлопотал болт вниз живота. Довольно равнодушно, говорит Кросс. Нашли стрелка? Нет. А сам он в темноте никого не опознал. Только вышел из двора, как щелкнул арбалет, и он упал там же. Да, это похоже на заготовку, которую я приготовил Гритти еще тогда. И ведь выследил тогда его гнездышко. Там у него интерес постоянно имелся. Какая-то удачливая в торговле хозяйка лавки. Это вам не прислуга в трактире, которая у него до этого была. Там дама с интересом. Когда это случилось? Да лет 8 назад. Он уже жениться на своей подруге собрался, а тут такое. А Брон как? Служил в страже? Этот еще жив. Поднялся по службе после наших дел. Заметил его начальство и сделало старшим над обоими караулками стражи. Ага, значит, у нас там знакомство есть? Подкалываю я Кросса. Да не ахти, какое полезное. Он такой служивый, что на левые темы не согласный. Точно, помню и такие подходы с моей стороны к тогда начальнику стражи речных ворот. Ты-то как сам? Нашел кого для жизни? Да куда там? Все здесь, на севере пропадаю. Тильс семейный, чаще меня в Асторе бывает. Я все здесь торчу вместе с Драгером. Он тоже холостякует так же. Без особой радости выкладывает мне про свою жизнь Кросс. Ничего, еще месяц боев и все, тема с севером будет закрыта. Обещаю я приятелю. Вернешься на старое место к Сахатому. Там, правда, тоже неспокойно скоро будет. Знаешь? Знаю, конечно. Никак не тихо все не пожить. Здесь чертовы маги, там чертовы степняки. Опять же уныло бормочет старый приятель. И тут я чувствую, что маги или еще кто-то от них уже точно здесь. Дорога заходит в такой каньон с обрывистыми краями. Залезть можно, но очень не быстро это получится. Разведка шагает в сотни метров от нас, а вот в 500 метрах есть несколько десятков живых существ в засаде. И много крупных камней разложено по краям каньона, как я вижу в быстро вытащенный из-за куртки бинокль. Вижу рядом удивленное лицо Кросса. Явно он не ожидал увидеть такую штуковину сильно технологического вида. «Отзывай своих! Впереди засада в 3 лигах! Камни сложены там не просто так!» — командую я Кроссу. «Давай сюда!» — машу рукой охраннику, и он кладет передо мной сверток с оружием. Кросс залихватски свистит, и его 3 парней медленно отступают к нам, перехватив копья, натянув лук и не сводя глаз с кустов по краям каньона. Подхватываю сначала винтовку, не обращая внимания на снова ошарашенные лица Кросса, Яташа и моих охранников. Если фузею тот же Кросс видел не раз, то такое ладное современное изделие из матового металла и пластика все видят впервые. В оптику видно аккуратно сложенные глыбы на краю каньона, и за ними я чувствую большой отряд каких-то существ. Но существа здесь могут попасться только одни, желающие нашей смерти. Потом я оглядываюсь назад, смотрю на края каньона, в который мы вступили 5 минут назад, и понимаю, что, заболтавшись, не обратил на опасное место внимания. Зато и сзади, метрах в 200 от конца нашего каравана, чувствую шевеление каких-то существ. Они дали нам заехать в ловушку и теперь занимают позиции также вдоль склонов. Не ждали там, когда мы проедем, а только сейчас подтягиваются сюда, чтобы не спугнуть меня своим присутствием. Знают про то, что мои способности, впрочем, для магов это обычное дело, издалека ощущать чужие жизни. Караван уже поджался, гвардейцы вытягивают арбалеты козьими ножками. Все уже поняли, что впереди враг. «Генс, Торг, сзади тоже засада. Разворачивай своих, пусть тоже там держат. Спереди все маги на мне, их там примерно 100. Сзади около половины от тех, кто впереди. До врагов немного больше 1 лиги. Так что можно лучников и арбалетчиков отправить на края, чтобы пока забрались наверх, время для этого есть. А мы пройдем вперед еще 1 лигу и там встанем. Пусть отступают вместе с нами по верху и в бой не лезут пока». Торг исчезает, а вот Генс остается. «Не лучше будет назад, на прорыв пойти. Там ведь врагов меньше. А так зажмут нас с 2 сторон и перестреляют». «Не, не переживай, старина. Это не мы в засаду попали, это враги в ловушку завели». Мы еще медленно проходим 100 метров, приближаясь к засаде спереди и отдаляясь от тех, кто занимает позиции позади. Да, эти стояли на месте, прячутся за глыбами и похоже, что собрались их сбросить на нас. А вот задние понемногу подступают следом. Вот уже первые хлопки наших арбалетов показали мне, что враг приблизился на 100 метров, гвардейцы мои, они их видят среди кустов. «Генс, командуй, чтобы они тоже отходили за нами. Они ждали врагов на месте». В победе, в сражении со своим всепобеждающим арсеналом оружия я не сомневаюсь особо. А вот потерять своих воинов хочу поменьше. Понимаю, что гвардейцы не хотят отступать, раз увидели тех же крыс и каторжников. Но там где-то должен быть еще минимум 1 маг. И спереди, наверное, 2. Почему я так думаю? Да все из-за современной логистики. Ведь к нам могут успеть воины из 3 ближайших башен во главе со своими хозяевами. Кидать против меня одних вояк без магической поддержки нет никакого смысла. Поэтому 3 магов должны быть где-то рядом, терпеливо ждать, когда я отвлекусь на простых крыс и ударить сообща именно по мне. Ничего, сейчас я покажу всем, что такое настоящее инопланетное оружие типа бластера. Я поднимаю фузею, упираю ее приклад в палантир, включаю на стрельбу импульсами и целюсь в неплохую оптику в ближайшую каменную глыбу. Сейчас что-то будет.